12 сентября. Сегодня я осмотрел почти всю Ольховатскую экономию. Барский дом, или, как здесь говорят крестьяне, палац, одноэтажный, каменный, длинный, с зеркальными стеклами в окнах, с балконом и двумя львами на подъезде. Вчера он мне показался не таким большим, как сегодня. Перед домом разбиты клумбы, дорожки между ними посыпаны красным песком, посредине фонтан и блестящие шары на тумбах, вокруг легкие заборы с проволочной колючей решетки. За домом флигель, службы, скотные и птичьи дворы, конный завод, хлебные амбары, оранжереи и, наконец, густой, тенистый, раскинувшийся на 3-4 десятинах сад с ручейками, гротами, висячими грациозными мостиками и с озером, по которому плавают лебеди. Я впервые в моей жизни живу так близко, бок о бок с людьми, тратящими на себя в год десятки, может быть, даже сотни тысяч, с людьми, почти не знающими, что значит «не мочь чего-нибудь». Блуждая без всякой цели по саду, я никак не мог оторвать мысли от этого непонятного, чуждого мне и в то же время такого привлекательного существования. Что это за люди? Так ли они думают и чувствуют, как мы? Чувствуют ли они преимущество своего положения? Приходят ли им в голову те будничные мелочи, которые гнетут нашу жизнь? Знают ли они о том, что мы испытываем, соприкасаясь с их высшим миром? Я склонен думать, что они все-таки ни о чем этом не думают и никаких пытливых вопросов себе не задают. И серое однообразие наших жизней им кажется таким же неинтересным, таким же естественным и таким же для нас привычным и незаметным, каким кажется мне мировоззрение хотя бы моего денщика Пархоменки. Это все, конечно, в порядке вещей, но моя гордость почему-то бунтуется. Меня возмущает сознание, что в обществе этих людей, отшлифованных и вылощенных вековой привычкой к роскоши и утонченному этикету, я, именно я, а не кто другой, буду смешон, дик, даже неприятен моей манерой есть и жестикулировать, моими выражениями и наружностью, может быть, вкусами и знакомствами. Одним словом, во мне ропщет человек, созданный по образу и подобию Божию, но или потерявший и то, и другое с течением времени, или обокраденный кем-то. Воображаю, как фыркнул бы мой Василий Акинфеевич, если бы я ему прочитал вслух эти размышления.